продавшему город за 30 серебряников. Да-да, за 30 серебряников. Ты что? Ты что, заговариваешься, Шамай? Нет, я не заговариваюсь. Ну тогда объяснись, как человек здравомыслящий. Да, да будь вам известно. Нет, я не выдержу этого. Да будь вам известно, что город наш гибнет. Знаете ли вы, несчастные, что мародеры, я видел это сам, поджигают дома, где чумой не пахло. Знаете ли вы это или нет? Тучи громил. И откуда их столько набралось? Кишат в городе, как клопы в соломе. Тащат сундуки, тюки. А что творится в городских погребах? Выкатывают бочки с вином. Вино разливается лужами. Его лакают дети. Дети! Наши дети! Этого я не выдержал. Я закричал мародерам. Если вы не остановитесь, то я вас собачью ораву окрещу на славу. Они? Не тут-то было. Они набросились на меня со свистом, с гиканьем, швыряясь камнями. Я, конечно, отбиваться. И вот, подобрав сутану, я прибежал к этому живоглоту, к старости Ракену, к этому изменнику. Потому что все из-за него, я уверен в этом. Я прибежал, чтобы сказать, нет, чтобы сорвать, разорвать, растоптать его пышный старшинский наряд. Вот он! Что же это такое? Ладно, хватит, Шамай. Ведь ты, Кюрена, лучше помолчи. А вы ничего не бойтесь, мятеж не распространится на весь город. Не слушайте! Он вас обманывает! Я кому сказал замолчи? Он обманывает, чтоб спасти свою шкуру. Он продает нас всех с молотка. Я говорю, замолчи, Шамай. Дело-то, кажется, оборачивается не на шутку, Бине. Да, мастер. Из трусости или из алчности ты занялся этим гнусным ремеслом. Я в последний раз говорю, замолчи. А честь? Ты скажи нам, где твоя старшинская честь? Честь? Честь. Ее что, можно пить или есть? Вот сдохнем завтра, и что от нас останется? Ничего не останется. Что будут думать? Ничего не будут думать. Вот ляжем, как ломти трески в общей могиле. Вот и разберись, кто смердит честью, а кто дерьмом. Погоди, Шамай, остановись. Господин Ракен сказал, что самое лучшее для нас это сидеть и ждать. Правильно. Это его дело следить за порядком в городе. А он это делает? А он говорит, что если мы он будем... Он делает это или нет? Подожди, Федюр, все будут сидеть смирно, никого не тронут. Откуда ты это знаешь? Я заключил с мятежниками договор. Такой договор – преступление. Это для того, чтобы их усыпить. Кого усыпить? Мародеров или горожан? Я... А? А? Вот! Вот, видите? Если сказать все, что ты думаешь, то длинный вышел бы рассказ. Что же ты молчишь? Как-никак, мы не имеем права. Этот человек закона. Идти против закона, это значит брать на себя очень тяжелую... Ответственность? Да. Хорошо. Я беру ее на себя. Стойте! Стойте, дорогие сограждане! Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Я остался здесь, рискуя своей жизнью, чтобы вас охранять. Да, кто на меня жалуется, за что?